Жизнь на борту текла ровно и спокойно. Погода была хоть куда, с палубы уходить не хотелось. Обед оказался со свежей рыбой. Не знаю какой, спрашивать не стал, но все было очень вкусно. А ближе к вечеру я отправился к своей койке, чтобы выспаться перед ночной вахтой. Как оказалось, ночной караул на палубе как раз и входит в обязанности канонира. В койках спали еще трое, кто-то из них похрапывал. Я улегся в уже привычный гамак, закрыл глаза, но сон все не шел. В принципе, ничего нового для меня этот самый Сергий Поплавский не написал. О чем-то подобном я уже догадывался, особенно после того, как дочитал книгу исчезнувшего во тьме темных веков швейцарского ученого Карла Бергмана. Выходило так, что смерть старому миру пришла после того, как было разработано сейсмическое оружие. Его применили, причем интенсивно, а результат перекрыл все ожидания. Началась какая-то цепная реакция. Весь мир одновременно превратился в сейсмически нестабильную зону. Скрывались новые вулканы там, где их отродясь не было. Землетрясения сносили целые страны, лопались материковые платформы, разрушая облик старого мира. Пепел закрыл солнце, наступила зима длиной в несколько лет. Скрывались новые вулканы там, где их отродясь не было. Землетрясения сносили целые страны, лопались материковые платформы, разрушая облик старого мира. Пепел закрыл солнце. Наступила зима длиной в несколько лет. Человечество почти перестало существовать. Те, кто выжил, вели жалкую жизнь на самой грани выживания. Люди, занятые выживанием, теряли знания, дичали, зверели. Часть той организации, которую Бергман назвал проектом, все же выжила. Выжила потому, что всеми силами к этому готовилась. Тысячи контейнеров были упрятаны по всему миру, и возле многих из них были посвященные люди. Как уверял Поплавский, священнослужители и их паства. Как думалось мне, руководители ячеек проекта и их помощники. У них было оружие, были медикаменты, было знание. И тот запас всего необходимого, который позволил им пережить зиму. Мир изменился совершенно. От прежней цивилизации не осталось почти ничего. Не осталось даже материков в том виде, в котором я привык их видеть. После зимы наступил зной. Уровень воды поднялся, ледяные шапки полюсов растаяли. Людям остались для жительства острова и обломки былых континентов. Новая фактория, насколько я теперь понял, как раз стояла на остатках былой среднерусской возвышенности. Океан, захлестнувший мир, избавил жалкие остатки человечества от многих бед, смыв и разрушенные реакторы, и остатки вредных производств, кануло в лету и ядерное оружие, похоже, потому что книга о нем уже нигде не упоминала. Впрочем, мне ясно виделось, как сдвигающаяся во время землетрясения земля плющит ракету в шахте. Но кроме опасного, людей избавило еще и от нужного. Не сохранилось ничего, кроме руин. Настоящих руин, таких, где камня на камне не оставалось. И это там, где еще держалась суша. В общем, новый мир начинался с чистого листа. И у кого-то, а именно у проекта, была в этом начале большая фора. Получилось у них тоже не все сразу. Примерно поколение сменилось до того, как был найден и освоен большой остров в группе дарованных островов. Месторождение железной руды и рядом находящееся месторождение отличного коксующегося угля положило начало новой промышленности. Не хватало людей, не хватало ничего, но все же рост новой цивилизации начался именно оттуда. Христианской цивилизации, потому что существовало еще два подобных основных центра – католический и мусульманский, и действовали они, по моему мнению, удивительно синхронно. Поплавский постоянно ссылался на церковь, но поначалу деятельность проекта церковной не выглядела, скорее это был умный и грамотный аварийный менеджмент. Нет, я хорошо помнил, что создавался проект с участием и при помощи Ватикана, что позже были привлечены туда и другие конфессии, но больше похоже было на то, что церковь начала являть себя пастве именно в таком виде чуть позже, когда жизнь немного устоялась. И вот тогда уже получилось так, что она взяла под контроль заново рождающийся мир. Причем взяла, похоже, железной рукой, хотя и в бархатной перчатке. Подчинив себе и образование, и, что интересно, надзор за наукой. А я так думаю, что еще и за промышленностью. Загадкой оставалось для меня одно. Почему так настойчиво в этом мире сдерживается любой прогресс? То, что он сдерживается, у меня сомнений не вызывает. Может, я и мало в чем специалист, но вот даже оружие меня на такую мысль наталкивает. Если проект годами запасал великие объемы информации, то уж схем устройства того же Калашникова там не могло не быть. Никакого особо сложного оборудования такое производство не требует, но его нет. Более того, я смотрю на фотографии вековой и двухвековой давности и вижу при этом почти неизменившуюся одежду, а в руках все те же знакомые мне винтовки, а в кобурах все такие же револьверы. На старых фото все такие же суда, как те, которые я вижу сейчас. Как вот эта самая чайка, в трюме которой я валяюсь в подвесной койке. Или дома. Дома в новой фактории. Городу 300 лет, но дома, построенные 3 века назад, выглядят так же, как и новостройки, разве что выветренностью и цветом кирпича разнятся. Так не бывает. Этого не может быть, если этим кто-то не управляет. Жестко управляет, придирчиво. Но при этом я пока не вижу никакого репрессивного управления. Церковь при власти, но ее представители вовсе не напоминают диктаторов. Они скорее именно что духовные наставники, да еще и полезными делами занимаются. Итак, как все это работает и зачем? По поводу «зачем» идея тоже есть. Карл Бергман в своей книге ясно сказал, что прогресс превратился в процесс ради себя самого, когда уже невозможно разделить приносимую им пользу и наносимый ущерб. Он стал разрушительным. Само понятие прогресса выродилось и обратилось во что-то вроде рекламы прогресса. Не сделать хорошо, а убедить, что это хорошо. Как все и было в мое время. Возможно, прогресс выше какого-то уровня стал жупелом. Пусть здесь внешне все выглядит как век 19, вторая его половина. Но многое действительно нужное пришло из времени позднего. Например, антибиотики. Их я видел, и само слово той же вере знакомо. И такого тоже много, очень. Как будто кто-то сидит и над каждым предметом думает: «Так, это нужно, без этого не обойдемся. А вот это в помойку, это уже лишнее». Хотя, почему как будто? Может быть, так и есть. Ведь вся-вся местная наука тоже на дарованных островах квартирует, как раз в самых церковных владениях. Я ведь интересовался ненавязчиво, и ответ получил конкретный. Кто в науках силен, получает приглашение продолжить обучение там же, а потом там и работать, поближе к производству. Единственному, как я понимаю, по-настоящему высокотехнологичному производству христианской территории. Двигатели, оружие, фармацевтика, взрывчатка – все идет оттуда. Что-то целиком, что-то в виде самых сложных узлов и деталей. Это как с карабином моим. Все железо пришло с большого острова, а деревянную ложу сделали уже не там, а оказывается в новой фактории. Отец Веры этот левер как раз там купил. А вот, скажем, двуколку Веры сделали уже на большом скате. Ничего сложного в ней нет. Для простейшей литейки, слесарки и столярки работа. И суда строят там же. А сизалевые тросы вертят на других островах. И доски для корпусов тоже на других пилят. И краску делают, и даже резину. А вот двигатели на них везут из Кузнецка. И станки для верфи. Инструмент воздействия безукоризненный. Если не давать заводить хай-тек где попало, действуя путем изъятия специалистов и нераспространением технологий, то так дозировать прогресс можно бесконечно. Остаются конкуренты, франки и турки. Как договорились с ними, как те могут отказаться от соблазна обогнать своих конкурентов? А они вообще конкуренты, если появились из одного проекта? А вот что-то сомневаюсь, хотя на единомышленников они тоже не похожи. Между турками и христианами отношения не слишком радужные вообще-то. А уровень развития все равно одинаковый. Это как понять? Нет, тут я пока не разобрался. А кроме этих из проекта больше никого и не осталось. если не появилась силы, обладающей каким-то промышленным потенциалом в первые 100 лет, то она уже и не появится. Была бы, давно проявилась бы. Все остальные выжившие – исключительно негры, от которых чего-то серьезного ожидать уже не приходится. Это ведь аксиома, что люди утрачивают знания за 3 поколения, если вынуждены просто выживать. Приоритет знаний меняется. Не то что теоретическая физика, даже грамота не всегда нужна, а знать надо, когда сеять и когда урожай собирать, и уметь охотиться, и все такое прочее. А здесь века уже прошли, здесь даже следы знаний должны были испариться, везде, кроме тех мест, где их сохраняли целенаправленно. В общем, инструмент остановки зловещего прогресса создан и работает безукоризненно. Теперь вопрос, хорошо это или плохо? Если бы я был молодым, пылким, и язык бы работал быстрее мозгов, то я бы сказал, что плохо. Но я не уверен в этом. Очень может быть, что и хорошо. Почему? Потому, например, что мне здесь нравится. А там, где плохо, нравиться не будет. Чего мне здесь не хватает? Мобильного? Интернета с онлайн-играми? Аськи? Без чего там новое поколение еще жить не может? Под парусами идем, а могли бы на большом теплоходе. А нахрена? Безопасней. Это верно, безопасней. Это аргумент. С другой стороны, это еще объяснить надо, почему безопасней – синоним лучше. И насколько безопасней. Вот это наша чайка размером с самую большую и роскошную океанскую яхту. Парусную, я имею в виду. Люди тратят большие миллионы для того, чтобы иметь что-то подобное и на нем ходить по морям-океанам и не бояться особо при этом. И вроде как и не тонут шибко. То есть норма безопасности для подобного судна вполне достаточно. А не слово ли «достаточно» тут является ключевым? Вот живем мы здесь, все на островах, и лошадь – достаточно ли транспорт? А почему бы и нет? Для лошади не надо бурить землю и качать нефть, не надо портить воздух и землю. Сено накосил, овса нарастил, вот лошадь тебе и служит верой и правдой. А по городу кататься – так можно у велика педали покрутить, чистое здоровье. Опять на оружие собьюсь. Почему все здесь такое примитивное? А встречный вопрос. А что, недостаточно? Мой револьвер не убивает, что ли? Или винтовка? Да, были бы автоматы с пулеметами, глядишь, и отец Веры остался бы жив. Жалко ведь девочку, 15 лет и уже вот так. А с другой? Кощунственно звучит, может быть, но он знал, куда идет и кто живет у этой дороги. Не зря с обозом шел весь экипаж, да еще и дополнительную охрану нанимать принято. То есть у него был выбор – идти за прибылью или не подвергаться опасности. Он выбрал сам и пошел. И вот так вышло. А теперь люди в новой фактории и на большом скате объединяются в отряды, чтобы пойти и наказать негров. А вот это хорошо? Слова «люди объединяются» – это всегда хорошо, без всякого сомнения. Вот там, откуда я, люди вообще не объединяются. Их грабят, убивают – продажная милиция не защищает их. Они все равно не объединяются. Да и защитить тебя им не дают ни закона, ни власти. Можно только жаловаться, а на тебя все равно всем плевать. Власть не грабят, грабит власть. А здесь? Здесь я иду в лавку и покупаю револьвер, или винтовку, или ружье. И никто не мешает мне использовать все это для защиты. Для того и продано. Кто-то прозрачно намекает этим самым, что не плачься, а иди и купи себе ружье и защити себя сам, нянек на всех не хватит. Не можешь сам, договорись с соседями, не хватает соседей, организуйтесь городом, островом, не маленькие. А священник с кафедры говорит прямо, если прощаешь смерть друзей и соседей, то ты сам знаешь кто. Бог таких не создавал. Ты сам себя не обманывай, он вас всех силой и волей наделил. Так что вы тут сидите и плачетесь? Хотя никто и не плакался. А вот это хорошо или плохо? Мне кажется, хорошо. Как-то уснулось все же. Несмотря на то, что в голове мысли хороводы водили. Легкое покачивание гамака под тихий плеск воды за бортом убаюкивает, как младенца в колыбели. Разбудил уже боцман Глеб, потрепав за плечо. «Вставай, Алексей, твоя вахта!» Интересно, что он меня Алексеем звал, хотя произношение имени как Алексей здесь встречалось не реже. Я подхватился с койки, быстро оделся, подпоясался кобурой и схватил карабин. Ночной караул, надо быть во всеоружии. На палубе быстро ополоснулся возле умывальника. Вытираться же не стал, пусть свежий ночной ветерок лицо осушит. Проснусь лучше. Солнце уже зашло, но луна над морем висела полная, круглая как блин и яркая как фара, так что света хватало. Луна отражалась в мелкой волне миллионами бликов. Видны были даже острова в нескольких километрах от судна. Они сгустками непроглядной тьмы лежали на искрящейся воде, и только острова населенные посверкивали маяками у гавани. Ко мне подошла Вера, встала рядом. «Ты что, не спишь?» – спросил я ее. «Сейчас пойду», – сказала она, зевнув. «Хорошо здесь просто. Уходить в каюту не хочется. Постою еще немного с тобой». «Постой, не жалко», — согласился я. «Заодно узнать кое-что хочу». «Что?» — повернулась она ко мне. «Я вот чего не пойму. Вот есть негры, так? Есть народы, которые живут под властью церкви. Турки, франки, мы, так? Есть Тартуга, где чисто беспредел». «Что?» «Беспредел, ну, безобразие, в общем. Где не люди, а твари». «А-а». «Но свободных земель наверняка еще очень много. Неужели на них никто не живет из тех, кому, например, церковная власть не нравится или по какой другой причине?» «Почему не живет?» – удивилась она. «Про овечьи острова не слышал?» «Нет», – попытался я вспомнить. «Не слышал. А на карте, хоть и рассматривал ее много, не заметить очень просто. Островов здесь многие и многие тысячи, а у многих до сих пор и названий нет. Это если от новой фактории вдоль берега на запад дня три идти, а потом день на юг, то как раз они и будут. Туда как раз те на жительство съезжаются, о ком ты и говоришь. У нас сосед раньше был, Лаврентий, так он всю семью забрал на свой шлюп, загрузил и туда на жительство увез». «А что там?» – заинтересовался я. «Да особо ничего», – как-то не слишком уверенно сказала Вера. «Просто живут люди сами по себе. Два городка построили. Всякое говорят, но проблем от них немного. Если судно под красным флагом увидишь, то это оттуда». «А название такое у островов почему?» «Там пастбища хорошие, острова большие», — объяснила Вера. «Шерстью торгуют, мясом, пиво там варят. В городах, говорят, весело, правил никаких. Пьют и на улицах спят», — добавила она с иронией. «Еще говорят, что там и краденое скупают, и грабленное, и преступники туда бегут, но как-то особо жить не мешают. От турок тех же проблем куда больше». «Вот как». «Примерно такого знания для моей мозаики и не доставало. Не может быть, чтобы всех удовлетворяла такая жизнь, как в землях под церковной властью. Не потому, что там плохо, а потому, что люди так устроены. Всегда будут чем-то недовольные. Хоть ты им всю жизнь малиной облепи. И какая-то альтернатива для таких быть должна. Или церкви правящей пора было бы обзавести серьезным, а главное, заметным репрессивным аппаратом. А я такого пока не обнаружил. А если так, то есть какой-то клапан для постоянного стравливания давления. При таком обилии пустующих земель решение само напрашивается. Ехали же в свое время люди из Европы в Америку и обустраивали там жизнь по тем правилам, которые казались им верными. Так и здесь». Какое-то время мы молча постояли, затем Вера сказала: «Ладно, я спать пойду, а то зевать не могу больше. Сейчас вывихну себе что-нибудь. Спокойной ночи». Как и предполагалось, путешествие проходило спокойно. На третий день попали в непогоду, шхуну немного покачало, но даже мне, полному дилетанту, было ясно, что ничего нам не грозит, а экипаж волнения, похоже, даже не заметил. Разве что солнце скрылось, и вода из синей превратилась в серо-зеленую. Форштевень чайки разбивал волну, поднимая при этом тучи брызг, которые летели на палубу. По ходу дела я устроил проверку оружия экипажа и даже поругался вслух, пригрозив всякими карами, потому что пара винтовок была не вычищена и плохо смазана. А на воде, да еще и соленой, загубить оружие небрежением проще простого. Ржавчина сразу появляется. Устроили с Федькой учение по установке пушки на корму и на нос. Проверили матчасть на предмет возникновения этой самой ржавчины, но ничего не нашли. По ночам стояли вахты, но никакие враги нападать не пытались. По мере приближения к дарованным островам в море становилось людней. То здесь судно увидишь, то там. А ввиду берега и до толчии стало недалеко. Когда большой остров показался на горизонте, Иван взялся греть стерлинга, чтобы в гавань войти под машины. «Это Кузнецк?» – спросил я у Веры, глядя на город, раскинувшийся на склоне перед нами. «Нет, ты что?» – шепотом удивилась она моему вопросу. «Кузнецк с обратной стороны, там другая гавань. Это Благовещенск, столица. Тут вся торговля, и Синод тоже здесь заседает. А вот там, дальше, остров, видишь?» – показала она рукой. «Вижу. И что?» «Это детский. Там наша школа». «А это большой, значит?» «Точно. А за ним еще хлебный. Он очень большой. Там сплошь поля. Дальше рыбачий. Там рыбаков не так много, а больше мастерские всякие. Ну и все. Четыре острова. Все вместе дарованные». Шхуна со спущенными парусами под пыхтением стерлинга прошла мимо высокой каменной стенки, отгораживающей гавань от моря. Гавань оказалась на удивление просторной, со множеством причалов, тесно заставленных разнокалиберными судами. Выражение «less matched» здесь приобретало вполне буквальное значение. Чайка медленно подошла к полупустому пирсу под номером 14, где ее уже поджидала причальная команда из двух негров, ловко принявших с борта шхуны причальные концы и намотавших их на тумбы. Получив от Глеба по монете, они шустро побежали обратно. «Бывал здесь раньше?» – спросил меня подошедший Иван, моторист. «Не помню. Уже привычно съехал я. Но, кажется...» «Хорошее место. И стоять будем долго», – явно отпустил он комплимент Благовещенску. «Как с делами? Разберемся, гулять пойдем. Тут есть куда зайти». «Это и без проблем». «Команда про то, что тебе задолжали, не забыла. Тут гульнем». «Ага». «Это хорошо», — поддержал я идею. «А то уже сомневаться начал, кому по голове досталось, мне или вам. Сейчас чего ждем?» «От капитана рейда подойдут. Плату принять и судно досмотреть. Потом уже гулять пойдем». Подошли совсем скоро два немолодых мужика с револьверами на поясе и с латунными бляхами на груди, а с ними два солдата в форме. Мужики поднялись на борт, а солдаты встали у сходин, привычно расставив ноги и зацепив большие пальцы за ремни. Солдат я видел впервые, так что глянуть было любопытно. Форма серовато-зеленая, из грубоватой, но добротной ткани, бриджи и заправленные в них рубахи, рыжие сапоги, рыжие же ремни, поясные и наплечные, с многочисленными брезентовыми подсумками, по сгибам обшитые все той же рыжей кожей. Широкие шляпы, панамы, вроде тех, что раньше в советской армии носили в Средней Азии и в Афганистане, только поля совсем прямые. Знаки различия мне непонятные. На уголках воротничка рубашки, без всяких петлиц. На ремнях в открытых кобурах револьверы, винтовок нет. Да, вполне похоже на армию регулярную, в отличие от нашего ополчения. Формальности много времени не заняли. Мужики с бляхами пошастали по трюму, приняли плату за стоянку от Игнатия и, прихватив с собой обоих солдат, направились на берег. Перед самым уходом один из них, загорелый, с черной, пробитой сединой бородой, спросил что-то у нашего шкипера. Подошел ко мне и протянул конверт из бурой толстой бумаги, сказав: «От церковной канцелярии Алексею Богданову. О чем не знаю, даже не спрашивай». Вот как. Если хотел удивить, то у него точно получилось. Я покрутил конверт в руках. Ничего особенного, никакой пышности. В уголке отпечатан силуэт креста и написано «Церковная канцелярия». Все. Что-то волнительно, даже дыхание участились. «Чего ждешь? Открывай». Открыл. Внутри листок, пополам сложенный. На нем текст, на машинке отпечатанный. Ничего интересного. Просто Алексея Богданова просят посетить церковную канцелярию, что по главной улице в Синодском дворе. Все. Написано вежливо, даже не в приказном тоне. Но думаю, что этой просьбой лучше не пренебрегать. Почему-то вот так мне кажется. На палубу вышла Вера с отцовским рыжим кожаным портфелем в руках. Подошла сразу ко мне, сказала: «Я к покупателю, пойдем?» «Это верно. Церковники все же подождут, пускай. У нас еще с товаром дело. Я же при ней еще и штатный охранник, можно сказать. Пойдем». Сбегал в трюм, сменил тапки на сапоги, поправил кобуру. «Готов. Можно идти». Спустились по пружинящим сходням на широкий деревянный пирс и пошли по гулким толстым доскам в сторону шумного и суетливого порта. Жизнь здесь кипела. Не то что бухта на Большом Скате, но и гавань новой фактории с Благовещенском сравниться не могла. Множество людей, суетящихся, куда-то бегущих, кричащих, множество телег, везущих ящики, бочки, мешки, скрип снастей, плеск волны под причалами, стук молотков, звук пилы откуда-то, запах моря, гниющих водорослей, крики чаек над головой. Над всем этим высокое, голубое, безоблачное небо, на горизонте сливающееся с морем. Как старую картину рассматриваешь, даже не верится, что ты внутри нее самой. Широкая набережная гавани, как стеной, была огорожена узкими и высокими, по ширине всего в 3 окна, каменными домами, прижавшимися друг к другу боками, как в старом Амстердаме или каком другом ганзейском городе. На самом деле никакого подражательства, как я думаю, просто всем хочется втиснуться сюда, на первую линию, вот и толкаются боками. Конторы выглядели все более солидно. Лакированные двери из мореного дерева, бронзовые начищенные ручки и такие же таблички с названиями. Мы с Верой шли по тротуару, минуя крыльцо за крыльцом, уворачиваясь от встречных пешеходов, которых тут было много. «Вот сюда нам», — сказала Вера, резко свернув влево и легко взбежав по ступенькам. На табличке, больше похожей на бронзовую мемориальную доску, красовалась надпись «Торговый дом Бочкарева». И ничего больше, никакой дополнительной информации о том, чем изволит торговать господин Бочкарев. «Тут самые большие торговцы квартируют», — сказала Вера и сразу поправилась. «На этой набережной, в смысле, по всем христианским землям самые большие». Она толкнула дверь, над которой звякнул колокольчик, и мы вошли в контору загадочного Бочкарева. Контора удивила тем, что в ней была секретарша. Как-то не ассоциировалась местная действительность с секретаршами для меня. Не могу объяснить, почему. Самая настоящая, молодая и вполне женского полу, даже очень миловидная. Она сидела за большим столом потемневшего дерева и перекладывала какие-то бумаги из папки в папку. Увидев нас, улыбнулась, поздоровалась с Верой, назвав ее по имени. Знакомый, значит. И улыбнулась так, не слишком уверенно, вроде как сомневается в уместности улыбки. Вера телеграмму о нашем выходе отсылала. В ней заодно и сообщила о том, почему теперь она ведет дела. «И тебе здравствовать», — улыбнулась в ответ Вера. «Степан Петрович у себя?» «У себя», — закивала секретарша. «Посидите минутку, сейчас шкиперы у него. Как выйдут, сразу вас проведу». Мы вдвоем присели на не слишком удобный, обитый кожей диван у стены. А секретарша быстро налила в 2 стакана холодной воды и, не спрашивая, поднесла нам на маленьком подносе. «Спасибо», — почти хором ответили мы. Ждать пришлось 10 минут, не минутку, как обещала секретарша. В конторе оказалось довольно людно и суетно. Все время заходили и выходили люди. По лестнице сновали вверх-вниз какие-то мужчины с бумагами в руках. Все как на подбор в маленьких разноцветных шапочках на манер еврейских. Только другой формы, повыше. Вообще вся контора с этими бородатыми мужчинами в жилетах и шапочках напоминала мне хасидскую синагогу, в которую как-то довелось зайти. Хотя тут были сплошные, самые что ни на есть, христиане. Скорее они похожи на пуритан, как мне кажется, или на американских амишей. Хотя черт его знает, откуда такое впечатление. Наверное, из-за торговости места сложилось. Потому что за пределами торгового дома Бочкарева у меня таких ассоциаций не возникало. Или просто стереотипы в голове перепутались. Степан Бочкарев, дородный, плечистый, скорее даже кряжистый мужик лет 40, с маленькой аккуратной светлой бородкой и кустистыми бровями над крошечными голубыми глазками, спустился к нам сам. Увидев Веру, протянул руки, говоря на ходу. «Вера, доченька, ужас-то какой! Как плохо вышло-то, царство ему небесное!» Обняв девочку, он поцеловал ее в лоб, потом обернулся ко мне. Посмотрел вроде и придирчиво, но вполне дружелюбно, протянул руку. Стефаном меня зовут. Я здесь за старшего вроде бы. А меня Алексеем. Я при Вере вроде помощника теперь. Отрекомендовался и я. Пойдемте ко мне. Стефан Бочкарев размещался в мансарде. Второй, третий этажи не слишком просторного здания были набиты теми самыми суетливыми мужчинами, похожими на хасидов, суетящимися, щелкающими счетами, что-то пишущими и печатающими на машинках, и все вместе создающими эдакий озабоченный гул, который сразу показывал, что здесь не баклуши бьют. В кабинете же старшего стояла тишина. Обстановка была простая. Длинный стол из светлого дерева, за дальним концом которого сидел сам Бочкарев. Вокруг стулья с мягкими сиденьями и спинками, обитыми парусиной. Много фотографий парусников, каких-то городов, незнакомых пейзажей. На половине из снимков легко угадывался сам хозяин кабинета. Где-то совсем молодой, а где-то уже постарше. «Ага, походил по морю, 20 лет отдал». Перехватив мой взгляд, подмигнул мне Бочкарев. «Года два как старшим стал, после того, как батюшка приставился. Вот и застрял в конторе. А вы присаживайтесь, в ногах правды нет». Ожидал, что предложат чаю или кофе, как я привык по своему прошлому опыту, но ошибся. Бочкарев, во-первых, не стал вызывать секретаршу, а сам предложил налить или воды, или соку. Отказываться не стали. Дружно выбрав апельсиновый, который, естественно, оказался свежим, с мякотью и безумным ароматом. Из того, что Вера успела рассказать мне раньше, выходило, что этот торговый дом вел со Светловыми дела уже поколения два. Поэтому здесь можно было не опасаться обмана или какого иного жульничества. Им репутация дороже и устоявшиеся связи. Отношения вошли в ту стадию, когда важна не столько выгода, сколько стабильность, поэтому разговор с Бочкаревым шел легко. Вера сама совсем справлялась прекрасно, лишь изредка поглядывала на меня вопросительно, как бы собираясь спросить, я все делаю правильно, на что я только прикрывал глаза в знак одобрения. По окончании разговора, после того, как была на бумаге написана сумма, которую покупатель выплатит, если весь товар будет принят, Бочкарев вызвал какого-то суетливого, длинного и тощего молодого парня с жидкой русой бородкой и спросил у него, когда можно будет начать принимать товар с чайки. Тощий заученным жестом достал из кармана блокнот с перекидными листами, пошуршал страницами с такой скоростью, что они у меня перед глазами расплылись, после чего выдал ответ. «Часа через 3 можем начать. Сейчас Фрола с бригадой пошлем кран установить, а к тому времени 2 дрог освободятся, которые хвостуна грузят сейчас». «Вот как!» — кивнул Бочкарев и повернулся к Вере. «Видишь, даже не задержим. Теперь давай по твоему товару. Что тебе требуется?» «А что у вас есть?» — с улыбкой спросила Вера, вытаскивая из портфеля список. «Перевести и продать с гарантией — это мы всегда рады, а вот купить...» «Тут уже условия искать будем». «Поговорим еще об условиях», — усмехнулся Стефан. «Давай гляну, что из этого у нас вообще есть».